Глава 9. Все же Таня пришла обедать. Она поднялась на крыльцо со стеклянной дверью и резко открыл ее, широко распахнув перед собой, а собака, ходившая с нею, осталась на крыльце. Таня громко хлопнула дверью. В конце концов, это ее право приходить, когда хочется, в этот дом. Тут живет ее отец, она ходит к нему, и пусть никто не думает, что она приходит сюда ради кого-нибудь другого или ради чего-нибудь другого, например, ради пирожков с черемухой. И Таня еще раз хлопнула дверью более громко, чем когда-либо раньше. Дверь зазвенела вся снизу доверху и запела своим стеклянным голосом. Таня пошла и села на свое место за стол. В доме уже обедали, и на столе стояла полная миска пельменей. «Таня!» — радостно закричал отец. «Ты пришла? А Коля сказал, что ты не придешь сегодня. Вот так славно!» «Ешь хорошенько. Тетя Надя сделала сегодня для тебя пельмени. Посмотри, как Коля их ловко слепил». «Вот как!» — подумала Таня. «Он и это умеет делать». Она упорно смотрела на отца, на стену, на дружеские руки Надежды Петровны, протягивавшие ей то хлеб, то мясо, а на Колю взглянуть не могла. Она сидела низко склонившись над столом. Коля тоже сидел на своем месте, согнувшись, вобрав голову в плечи, однако губы его морщились от усмешки. «Папа», — сказал он, — «зачем ты рассказал Тане, что я слепил эти пельмени? Теперь она и вовсе не будет есть». «Вы разве ссоритесь?» — спросил с тревогой отец. «Что ты, папа?» — ответил Коля. «Мы никогда не ссоримся. Ты же сам говорил, что мы должны быть друзьями». «Ну, то-то», — сказал отец. А Коля, перегнувшись через стол к Тане, произнес шепотом. «Кто же это говорил мне, что сегодня не придет обедать?» Таня ответила ему громко. «Я вовсе не пришла обедать, я не хочу есть. Нет-нет, я нисколько не хочу есть», — громко повторила она отцу и жене его, которые разом заговорили с ней. «Как же ты не хочешь есть?» — рассеянно спросил отец еще раз. «А пельмени?» «Нет, спасибо, я уже пообедала с мамой». «Не предлагай ей, папа, в третий раз», — сказал насмешливо Коля. «Она все равно не будет есть». «Что ж», — с сожалением заметил отец, — «не хочет, не будет, а напрасно, пельмени такие вкусные». «О, конечно, они чертовски вкусные, эти кусочки вареного теста, набитые розовым мясом, которые эти глупцы поливают уксусом. Разве поливают их уксусом безумные люди? Их едят с молоком и посыпают сверху перцем и глотают. Точно волшебный огонь, мгновенно оживляющий кровь. Мысли Тани проносились в мозгу, подобно маленьким вихрем. Хотя сама она строго глядела на свою тарелку, где уже остывали пельмени. И голова ее тихо кружилась, потому что дома она не ела, и потому что у нее были здоровые плечи и крепкие руки и крепкие ноги. Только сердце ее не знало, что же ему нужно. И вот пришла она сюда, как слепая, в этот дом, и ничего не видит, ничего не слышит, кроме ударов своей крови. Может быть, спор о науках успокоит ее? «Папа», — сказала вдруг Таня, — «а верно, что селедки в море соленые? Так говорил мне Коля. Он вовсе не признает зоологии». «Что такое? Не понимаю», — спросил отец. Коля перестал есть. Он вытер губы и провел рукой по своему лицу, выражавшему крайнее изумление. Он никогда этого не говорил. Однако изумление его быстро исчезло, как только он вспомнил, что еще утром решил ничему не удивляться. Ни тому, что сделает, ни тому, что скажет Таня. И через мгновение он снова спокойно и неподвижно смотрел на Таню чистыми глазами, в которых как будто с глубокого дна поднималась тихая усмешка. «Да, не признаю», — сказал он. «Что это за наука? У кошки четыре ноги и хвост». Лоб и щеки Тани побагровели. Она отлично знала, о какой кошке он говорит. «Так что же ты любишь?» — спросила она. «Математику люблю. Если две окружности имеют общую точку, то...» «Литературу люблю. — добавил он. «Это наука нежная». «Нежная», — повторила Таня. И хотя у нее душа была склонна к искусствам, и сама она любила и Диккенса, и Вальтера Скотта, и еще больше любила Крылова и Гоголя, однако с презрением сказала: «А что это за наука? Осел увидел соловья». Так говорили они, не улыбаясь своим собственным шуткам, с глазами, полными презрения друг к другу, пока отец, который не мог уяснить себе их спора, не сказал: «Дети, не говорите глупости, я вас перестаю понимать». А голова у Тани все кружилась, громко стучала в ушах. Она хотела есть. Голод мучил ее. Он разрывал ей грудь и мозг и проникал, казалось, в каждую каплю крови. Она закрыла глаза, чтобы не видеть пищу. Когда же открыла их, то увидела, что со стола уже убирают. Убрали миску с пельменями, убрали хлеб и в стеклянной солонке соль, только ее тарелка еще стояла на месте, но и за ней уже потянулась Надежда Петровна. Таня невольно придержала тарелку рукой и тотчас прокляла свою руку. «Что ты?» — спросила Надежда Петровна. «Может быть, пельмени оставить тебе?» «Нет, нет, я только хотела дать собаке несколько штук. Можно?» «Сделай милость, — сказал отец, — отдыхать всю тарелку, ведь это все твое». Таня, нацепив на вилку несколько штук уже холодных пельменей, вышла на крыльцо. И здесь, присев на корточки перед старой собакой, она съела их один за другим, омывая слезами каждый. Собака, ничего не понимая, громко лаяла. И этот громкий лай помешал Тане услышать шаги за спиной. Руки отца внезапно легли на ее плечи. Каким пристальным взглядом посмотрел он в ее глаза и на ее ресницы. Нет, она не плакала вовсе. «Я видел все сквозь эту стеклянную дверь», — сказал он. «Что с тобой, родная Таня? Какое у тебя горе?» Он поднял ее над землей и подержал так, будто на собственных руках хотелось ему взвесить, тяжело ли это горе дочери. Она потихоньку оглядывала его. Он казался ей еще очень далеким и большим, как те высокие деревья в лесу, которые она не могла охватить сразу глазами. Она могла только прикоснуться к их коре. И Таня легонько прислонилась к плечу отца. «Скажи мне, что с тобой, Таня? Может быть, я помогу? Расскажи, чему ты бываешь рада, о чем грустишь, о чем ты думаешь теперь?» Но она ему ничего не сказала, потому что думала так: «Вот у меня есть мать, и дом у меня есть, и обед, и даже собака, и кошка, а отца у меня все-таки нет». Разве могла она сказать ему это, сидя у него на коленях? Разве, сказав ему это, она не заставила бы его измениться в лице, может быть, даже побледнеть, как не бледнел он перед самым страшным штурмом, храбрый человек? Но в то же время, разве могла она знать, что теперь, спал ли он, бодрствовал ли, он не отбрасывал мысли о ней? Что с любовью он произносил ее имя, которое прежде так редко вспоминал, что даже в эту минуту, держа ее на коленях, он думал: «Уплыло мое счастье, не качал я ее на руках». И что могла она знать? Она только прислонилась к нему, прилегла немного на грудь. Но сладко, ах, в самом деле сладко лежать на груди у отца. Хоть теперь и не весна, и крыльцо было влажно от холодных дождей, и тело дрогло под легкой одеждой на воздухе, но и в позднюю осень, в этот час Тане было тепло. Она сидела долго с отцом, пока над дорогой в крепость, над беленными и звездкой камнями, над домом со стеклянной дверью зажигались ее родные созвездия.